нельзя ли возвратиться на землю. «Вот те и ученость», — сказал Митрофан Усачеву, прочитав письмо. «Смотри-ка, мои учителя премудрости на конюшне и в клетке, а мы с тобой в палатах. Бедняги, надобно их выручить». «Видно, перемудрили, ваше благородие». «А немцу по делам», — отвечал Усачев. Митрофан пошел немедленно к князю, рассказав обо всех, и через час отправлено было посольство на страусах с выкупом и с угрозами начать войну, если белошерстные лунатики не выдадут земных жителей. Через месяц Резкин, Цитатенфрессер и Бон-Виван бросились в объятия Митрофана, когда он вставал с постели. Резкин и Цитатенфрессер были худы, как скелеты, а Бон-Виван — толстый и жирный, как кабан. Первых кормили, как домашних животных, одними овощами, а Бон-Вивана откармливали сластями ярмарочные зрители диковинок. «Ну что, брат Готлиб Францевич, — сказал Митрофан Цитатенфрессеру, — на что пригодилась тебе чужая премудрость? Вот и ты, и Иван Петрович Резкин со своей заморской ученостью причислены к животным, когда мы с Усачевым, с нашим простым и незатейливым умишком, попали в знать и силу. А что тебя, любезный Бон-Виван, произвели в попугаи? Извини, это право не глупо. И мой покойный дядя называл тебя попугаем». Цитатенфрессер до такой степени упал духом от тяжкой неволи, что даже не мог вспомнить в ответ ни одной цитаты. Он только примолвил: «Не мечите бисера!» и замолчал. Резкин тяжело вздохнул и сказал: «Ученость, мудрость — плохой товар. Они только тогда хороши, когда их спрашивают. А где они не нужны, то хуже лихорадки». «Проклятые лунатики! — сказал Бон-Виван. — Пусть бы я был у них попугаем, когда б только давали волю и платили, а то держать в клетке — варвары!» «Утешьтесь, друзья, здесь вы отдохнете и поправитесь. Я ввел здесь даже мясоедение». Несчастные были вне себя от радости. На другой день Митрофан, одев в новое платье своих товарищей, представил их князю. Но они ему не понравились. Ответов Цитатенфрессера, который, желая блеснуть ученостью, говорил все ссылками на авторов, князь не понимал, не зная этих авторов. Резкин показался ему скучным педантом, а Бон-Вивана князь назначил главным своим поваром по совету Митрофана. Всем им отведена квартира в палатах князя и определено умеренное содержание из уважения к Митрофану. Когда Резкин отдохнул и поправился в силах, он начал немедленно делать шар с позволения князя и на его счет. Митрофан, пользуясь неограниченную доверенностью князя, уверил его, что посредством воздухоплавания он может покорить всю Луну и наложить дань на всех ее жителей. Для постройки лодки и шара употреблено в дело более 1000 лунатиков и огромное количество материалов. Лодка была величиной с небольшую яхту, и шар необыкновенной величины более 200 пушечных кораблей. Резкин придумал механизм к управлению шаром,